Сестра-наставница, врок библейский, включила притчу, дав задание детям. Богач справлял пиры все время с блеском, а Лазарь был беднее всех на свете. Но умер Лазарь, и в раю у Бога. Он с Авраамом, радостен на лоне. Богач же, благ вкусивший, очень много. В аду теперь и мучится, и стонет. А кем бы вы хотели быть? Ответьте. Сестра спросила с нежностью сердечной. Сообразили моментально дети и закричали: «Лазарем, конечно!» Но тут переменилась вдруг картина. Поднялся мальчик небольшого роста. С улыбкой хитрой вышел на середину и заявил решительно и просто: «Быть не Лазарем хочу я тоже. Пусть Авраам меня считает братом. Предпочитаю Авраама ложе. Но на земле хочу я быть богатым. Судить не будем мальчика мы строго, но пред раскрывшим на кресте объятия мы просим члена церкви ради Бога. Вы так не поступайте, сестры, братья. Аминь».